Глава 18. «Что вы мне хотели показать?» В научный отдел ворвался Гаранин, понявший, что подумать, да и просто отдохнуть хотя бы 5 минут ему не дадут. Телефон разрывался от многочисленных звонков, и он уже плохо ориентировался в том, кто именно и по какому делу ему звонит. Все завертелось со страшной силой. И в гильдии, где сейчас Женя с людьми Лиса занимались проблемой, которой он должен был заниматься лично, и здесь в СБ... Рома все это время хотел позвонить Ванде и хотя бы поинтересоваться, все ли у нее в порядке, но не успевал сделать даже этого. Если память ему не изменяла, то в прошлый раз, когда он замещал Диму, такого странного ажиотажа не было. Похоже, слухи о том, что Наумов начал потихоньку закручивать гайки, на этот раз оказались верны, раз даже его считали более договороспособным, и он срочно всем понадобился». «О, Роман Георгиевич!» — к нему подошел Иван Задорожный, микробиолог, которого поставили во главе группы «Следующий вирус». «Пройдемте со мной». Он схватил Гаранина за руку и потащил в соседнее помещение, полностью огороженное от остальных специальными полиэтиленовыми шторами и небольшим шлюзом, пропускником, где проводилась вся необходимая обработка. Надев на себя защитный костюм с нечеловеческой скоростью, Задорожный побежал ко входу непосредственно в лабораторию, вновь схватив Рому за руку. «А мне разве не надо?» «Вам? Нет». Сквозь маску голос ученого звучал глухо. Остановившись перед импровизированной дверью, он задумчиво посмотрел на Гаранина, после чего бросил ему какой-то черный комбинезон. «Чтобы одежду не менять», — пояснил он. И, подождав, пока замначальника СБ оденется, открыл герметично закрытые двери. Атмосфера здесь царила довольно странная. Было тихо и очень светло. Сотрудники, облаченные в эти жуткие защитные костюмы, заставляли даже Гаранина содрогаться от предчувствия чего-то неизбежного. «Вот, смотрите!» — Задорожный подтолкнул Рому к огромному микроскопу. Гаранин подозрительно посмотрел на ученого и неуверенно подошел к этой штуке, совершенно не представляя, как с ней обращаться. «Вы издеваетесь?» Сухо поинтересовался Гаранин, прикрывая глаза, когда у него в сотый раз за последний час зазвонил телефон. «Что я должен увидеть, если ничего в этом не понимаю?» «Необразованные варвары», — прошептал Задорожный, но Рома его все равно услышал. «В общем, вот это...» Он щелкнул пультом и вывел на экран какое-то изображение. «Обычная реакция на контакт с вирусом у тех, кто имеет стабильный иммунитет, таких как Дмитрий Александрович или Эдуард Казимирович. А вот это...» — он переключил картинку, показывая совершенно иное изображение. «То, что происходит при контакте вируса с вашей кровью». «И вы думаете, мне вот это дает какое-то понимание, зачем именно вы притащили меня сюда? Кстати, что это вообще такое? Круги какие-то?» Гаранин наклонил голову, рассматривая изображение, не имея возможности выключить настойчиво звонивший телефон, действующий ему на нервы. «Роман Георгиевич, вот вы мне казались довольно образованным человеком», — Задорожный всплеснул руками. «У вас абсолютный иммунитет. Абсолютный. Я такое вижу впервые в своей жизни. Вы не просто легко перенесете это жуткое и смертельное заболевание. Вы, в принципе, не можете им заболеть. Как это вышло?» И он ткнул пальцем в грудь опешившего Гаранина, словно обвиняя его в том, что Роман не умрет от этого чудесного смертоносного вируса, если заразится. «Понятия не имею», — совершенно честно ответил Рома. «Похоже, круг в очередной раз замкнулся именно на мне». Он невесело усмехнулся, разворачиваясь и направляясь в сторону выхода. «Что? Я не понимаю», — нахмурился Задорожный. «Вам и не нужно. Спасибо, что сообщили, хотя могли это сделать и по телефону. Кстати, вы проверили кровь задержанных?» Повернулся он к вирусологу, рассматривающему его спину с каким-то кровожадным интересом. «Да, конечно, они стерильны, как младенцы, никакого иммунитета». И он повернулся, задумчиво рассматривая изображение на экране. «Мы Денису Николаевичу уже предоставили полный отчет». «Занятно», — пробормотал Гаранин, выходя через вторую дверь и давая девушке-лаборанту полить себя какой-то едко пахнувшей дрянью, и только после этого стянул черный комбинезон. «Слушаю». Как только он вышел в общий коридор, то сразу же ответил на звонок, мечтая разбить телефон о ближайшую стену. «Рома, Гернар очухался, через 5 минут начинаем допрос», — прозвучал голос Залмана, но Гаранин уже переключил на вторую линию, направляясь к лестнице, ведущей вниз. «Гаранин», — коротко представился он. Высветившийся номер был ему незнаком. и, судя по коду, был фландрийским. Он старался делать все, чтобы с этой страной его ничего не связывало. Все расклады, которые он делал на себя и свое окружение, говорили, что любое посещение Фландрии для него закончится крайне плачевно. Слишком много врагов у него в этой проклятой всеми богами стране. «Роман?» — неуверенный молодой мужской голос заставил Рому внутренне напрячься и остановиться посреди коридора. Он не узнавал звонившего, но чувствовал, что этот человек ему знаком. «Да, кто говорит?» — резко ответил Рома, подходя к окну, глядя на площадь правосудия, хорошо освещенную уличными фонарями. «Это Никита, твой брат. Извини, если отвлекаю, ты, наверное, меня не помнишь». «Почему я должен забыть о том, что у меня есть брат?» — ровно поинтересовался Гаранин, понимая, что ничего не видит перед собой. Как бы он ни старался все забыть, но прошлое по какой-то причине постоянно его настигало. Роман не хотел иметь ничего общего с тем, что связывало бы его с отцом, а с Никитой его связывал только Георгий Гаранин. Рома замолчал, совершенно не понимая, почему все еще висит на линии и не сбросил звонок. «Я... Наверное, это глупо было тебе звонить, да и номер твой я кое-как смог найти, только через местную гильдию и потом по цепочке до твоего секретаря, который дал мне его. Оказывается, никто не знал, что у тебя есть брат. Вот я и подумал. Неважно». Судя по голосу, Никита был явно чем-то расстроен, но пытался улыбаться при разговоре с братом. «У тебя что-то случилось?» После нескольких секунд молчания осторожно спросил Роман, прислоняясь лбом к прохладному стеклу. «Все, как всегда. Я просто хотел поинтересоваться, как ты справлялся с плохим настроением отца. Мой источник разрушен, и это с каждым днем все больше его злит, будто я в этом виноват», практически прошептал Никита. Рома вздрогнул, резко открыв глаза. «Ты знаешь, почему у тебя разрушен источник?» прямо спросил Гаранин у своего брата. «Нет, мне сказали, что это был несчастный случай при рождении, когда умерла мама». «Так как, Рома? Мне это нужно знать, иначе...» «Неважно, зря я тебе позвонил». «Никак, Никита», — выдохнул Роман, потирая привычным жестом переносицу, гадая, почему никто не сказал самому младшему из Гараниных, что явилось причиной того несчастного случая. Он сам знал, что не мог себя контролировать в 5 лет, но всегда чувствовал небольшой укол вины, особенно в последнее время, когда думал об этом. «Я ничего не мог сделать и просто нашел силы и человека, который смог меня поддержать, чтобы я разорвал этот круг и ушел из семьи. Он тебя бьет?» — спросил Рома после короткой паузы. Никита ничего не ответил, но, судя по шумному дыханию, он все еще внимательно его слушал, а Рома почувствовал, как свободная рука рефлекторно сжимается в кулак. На второй и третьей линии раздавались гудки, и Рома глубоко вздохнул. «Мне сейчас некогда», — наконец произнес он. «Я понимаю. Я могу тебе звонить?» В голосе брата прозвучала робкая надежда. «Конечно. Если я не отвечу сразу, то перезвоню». Рома несколько раз стукнул лбом о стекло, не понимая, что вообще его дернуло это сказать. «Спасибо, Рома». С этими словами Никита отключился, оставив Гаранина стоять одного в коридоре. Он стоял почти минуту, глядя в одну точку и пытаясь выкинуть этот звонок из головы. Забыть в очередной раз не получилось, зато получилось взять себя в руки, и Роман бросился в сторону допросных. «Кто надоумил Никиту связаться со мной?» Это было первое, что он спросил у Эда, когда ввалился в допросную. Внутри уже находились Эдуард и Ваня, сидевшие напротив вальяжно развалившегося Бернара, с каким-то пренебрежением рассматривающего собравшихся. «Наверное, Дима. Рома, половина планеты, смотрящая эту дрянь с Бурком, в курсе, что Дима встретился с твоим отцом и братом в аэропорту». Удивленно посмотрел на взъерошенного Романа Эдуард. «Можешь высказать ему свое недовольство?» «Я подумаю, что ничего пока не выяснили», — кивнул он на Бернара, задумчиво рассматривающего Гаранина. «Пока нет, ждем Довлатова», — спокойно ответил Рокотов. «А, все-таки решили провести его первый некродопрос?» — улыбнулся Рома. — «Чего, кстати, хотел Энкорд?» «Заверить Дениса, что ни при чем», — сухо ответил Эд. «Вообще ни при чем, что бы ни происходило. Похоже, Довлатов произвел на него весьма неоднозначное впечатление». «Да, похоже на то». Рома прислонился к столу бедром и поморщился, когда у него снова зазвонил телефон. «Что еще?» «Роман Георгиевич?» — подопросный разнесся приятный женский голос. «Простите, что отвлекаю в столь позднее время, но без вашего согласования я не могу удовлетворить просьбу вашей супруги». «Короче, Софья», — поторопил он распорядителя своего отеля в Твери, провожая взглядом вошедшего в допросную Довлатова и даже не потрудившись снять звонок с громкой связи, на которую случайно нажал. «Госпожа Вишневецкая просит ключи от вашего личного номера. Она здесь в компании двух молодых мужчин, а свободных номеров нет», — тихо доложила Софья, словно говорила что-то сверхсекретное. «С двумя мужчинами, говоришь?» — хмыкнул Рома, поражаясь в очередной раз смекалке Ванды. «Действительно, его отель — это идеальное место, чтобы спрятать смертника от исполнителя второй гильдии. В таких условиях только он мог исполнить контракт. Правда, нужно было, наверное, ей сказать, что контракт аннулирован. Хотя не отпускай, Белевский еще немного подергается. Ну так удовлетвори ее небольшую просьбу». «Но там же двухместный номер с одной кроватью». «А они туда не спать приехали», — повысил Роман голос. «И да, скажи госпоже Вишневецкой, что как только я освобожусь, то присоединюсь к ним». Пробормотал он и отключился, садясь на свободный стул, отодвигая его с противным скрежетом. «Рома, это прозвучало очень двусмысленно», — покачал головой Эдуард, глядя на Бернара. Он знал, как влезть в его голову, разрушив блок, но чтобы снова не отправить наемника в нокаут, необходимо уговорить его самого пустить в свой мозг менталиста. На все остальное нужно время, а его у них практически не осталось. «Что молчит?» Рома проигнорировал выпад Эда, ханжески поджав губы. «Отлично. Значит, попрактикуюсь в своих навыках и докажу Диме, что и таким способом можно получить необходимую информацию». И плавным движением достал нож, бросая его на стол перед французом. «Меня бесполезно пытать!» «О, ты недооцениваешь знания Ивана Рокотова и фантазию Гаранина», — улыбнулся Довлатов, оставшийся стоять в стороне. «Только не трогайте голову, вдруг она мне будет нужна, если переусердствуете». «Гаранин? Точно! То-то мне твоя морда показалась знакомой», — напряженно произнес Бернар, не отводя взгляда от главы второй гильдии. «Значит, слухи были правдивы, и этого психопата действительно приняли в службу безопасности в должности офицера. Но это все равно бесполезно, даже с учетом намека на то, что среди вас есть темный маг». «Так мы и не намекаем», — хмыкнул Довлатов. «Мы прямо говорим. Думаю, что Эдуард Казимирович мог бы с тобой поспорить о бесполезности физического воздействия. Насколько мне известно, у него и не такие, как ты говорили, и что самое удивительное, всегда правду. Вот только время у нас ограничено, поэтому не советую его тянуть, иначе тебе точно станет мучительно больно, и не один раз, потому что, да, в этой комнате сейчас находится весьма искушенный темный». «Не надо меня пугать!» Бернар резко развернулся к Довлатову, и в его глазах впервые промелькнул страх. Рома так и не понял, кто призвал дар, Денис или Эдуард, но в допросной сразу стало резко неуютно, во всяком случае Бернару. «Да прекраснейшая с тобой!» — Довлатов с таким удовольствием назвал свою богиню, что даже Ваня едва заметно вздрогнул. «Здесь пугать может только один человек — Роман Георгиевич. Но что поделать, вторая работа у него такая скотская. Мы же всего лишь мило беседуем, или тебе так не кажется?» «Ты в курсе, что работал с вирусом без какой-либо защиты?» — перебил Довлатова Роман, обращая внимание наемника на себя. Как только он положил трубку, прервав разговор с Софьей, на него волнами начала накатывать необъяснимая паника, и он чувствовал, что времени остается все меньше и меньше. Нужно было как можно быстрее разговорить Бернара, и, прикинув вероятности, Рома выбрал способ, каким это можно будет сделать быстрее всего. Тем более, что Довлатов умудрился неплохо подогреть наемника, поселив в его голове сомнения. «Говорить о том, что я не понимаю, что вы имеете в виду, бесполезно?» Вновь улыбнулся Бернар, бросая взгляд на Рокотова. Он до сих пор не верил, что перед ним сидит знаменитый полковник, но то, как он мастерски справился не только с ним и со всеми членами его группы, практически не оставляло сомнений в правдивости этих слов. «Обычно в таких случаях заказчик снабжает исполнителей лечебной сывороткой или вакциной. Во время изготовления взрывного устройства может всякое произойти», терпеливо пояснил Рома, начиная крутить в руках нож. «Но мы не обнаружили никаких антител в вашей крови. Ты мне не кажешься настолько беспечным, чтобы не озаботиться собственной безопасностью». «Что?» — недоуменно уставился на Гаранина Бернар. «Вакцина против вируса была одним из самых важных условий их сделки, И он, как и его люди, получили ее в день прибытия в Российскую Республику, практически сразу сделав инъекцию. Тебя обманули. Наверное, нужно было проверить то, что себе вкалываешь. Но как это можно было сделать, не привлекая внимания? Какой интересный вопрос, почти философский. Усмехнулся Рома. Но ты прав. Зачем нам заниматься пустым трепом, когда можно сразу совместить приятное с полезным? Стой! Вытянул вперед руку наемник. Мне нужны доказательства. «А девочек из 10-й гильдии и роскошные апартаменты тебе не предоставить?» Прищурился Ромка, но все-таки протянул ему отчет из лаборатории, предоставленный Довлатовым, сразу же, как только он завел этот разговор. «Почему я должен вам верить?» Бернар посмотрел на Гаранина. «Да мне все равно, веришь ты или нет», — Рома пожал плечами. «Как ты относишься к родовым проклятиям? Мне кажется, я начал терять форму». «Это частный заказ, без каких-либо привязок и контрактов». Быстро проговорил наемник. «Я все сам скажу, но не думаю, что это как-то сможет вам помочь выйти на реального заказчика». «Нет, ну так не пойдет. Ты же сам знаешь, как это делается», — проворковал Роман, приподнимаясь на стуле. «Сначала работаю я, вспоминая утраченные навыки. Потом тебя спрашивает наш следователь. И только потом ты отвечаешь». «Вы серьезно? Это же государственное учреждение, а не ставка гильдии». Взгляд Бернара метался от Гаранина к Рокотову. «Ой, я, кажется, забыл вас всех оформить», — протянул Рокотов. «Какая досада. Наверное, я начинаю стареть. Вот так получилось, что вы пока у нас не числитесь, да еще и начальник приболел». «Ладно, допустим, я испугался и вам поверил, хотя мне нечего скрывать. Я не террорист, чтобы вы не думали обо мне», — натянуто улыбнулся Бернар. «Полтора часа назад ты был менее сговорчив», — задумчиво произнес Эдуард. «Что изменилось?» «Так, стоп!» — потер лоб ладонью француз, стараясь взять себя в руки. Атмосфера была очень гнетущей, и он это прекрасно чувствовал. Не сказать, что предыдущая попытка общения доставила ему море приятных впечатлений, но именно сейчас он начал осознавать, что шутки, если они и были, то кончились. И даже если он все расскажет и во всем признается, его вряд ли отпустят живым. «Мне нужен иммунитет!» «Да, иммунитет бы тебе от вируса геморрагической лихорадки не помешал», — пробормотал задумчиво Довлатов. «Почему они все говорят про какой-то иммунитет?» — недоуменно уставился на это Гаранин. «Гарантии безопасности в других странах называются именно так», — пожал плечами Рокотов, не сводя взгляда с Бернара. «Чего ты хочешь?» «Гарантию жизни. Я знаю, что вы меня не отпустите, обвинения очень серьезные. «Но в случае, если мне светит смертная казнь, мне незачем вам помогать», — ответил наемник. «Без проблем», — согласился Гаранин, принимая уже подготовленный Довлатовым документ, составленный им на несколько разных случаев. «Тем более наш начальник почему-то верит в искупление, хотя и является скрытым садистом, отправляя всех террористов и предателей отбывать пожизненное наказание в очень страшное место, не обозначенное на картах». «Ты откроешь разум и снимешь блоки», — перебил его Эдуард. Бернар посмотрел на него и кивнул. «А почему Гаранин подписывает документ?» Наемник с недоверием смотрел на Романа. «Он здесь сейчас за главного. Когда я говорил, что наш начальник приболел, я не шутил», — ответил ему Рокотов. «Ну давай, Мишель, начинай рассказывать, пока мы не передумали». Резкий противный звук ворвался в мозг, выдергивая меня из странного полузабытья, в котором я находился. Открыв глаза, я увидел склонившееся надо мной лицо. «Лис, раз я тебя здесь вижу, то это может означать только одно. Я нахожусь в медицинском отделе», — пробормотал я, закрывая глаза. «Да, точно. И мне непонятны две вещи. Почему сюда с завидной регулярностью попадают по очереди начальник службы безопасности и его зам? «Разве вы не должны быть самыми охраняемыми персонами в этом здании?» — раздался над ухом жизнерадостный голос Бойко. «Эти несчастные случаи невозможно предугадать даже Ирилем. А вообще похоже, что мы с Ромкой сделали что-то не то. И теперь эта стерва судьба нам пакостит помаленьку», — пробормотал я, не открывая глаз. «Илис, почему, когда я вижу твою улыбающуюся морду, мне хочется основательно так по ней зарядить? Какие странные у тебя желания, Митя». Илис негромко рассмеялся. «Да, пока ты был в отключке, сюда постоянно заглядывали какие-то люди, чтобы убедиться, что да, ты пока в отключке. Если я правильно понял, у них что-то не получается, и это можешь сделать только ты. Поэтому они не понимают, почему в такой ответственный момент госпожа Ахметова не может привести тебя в чувство». «Она никого не убила?» Я слабо улыбнулся, прислушиваясь к ощущениям. «В целом, чувствовал я себя относительно неплохо. Голова не болела, не кружилась, меня не тошнило. Во всяком случае, пока я лежал. Что будет, когда я поднимусь, этого, похоже, не мог сказать никто». «Почти». Лис снова заржал. «Последним забегал серьезный такой мужик, лет 40, невысокий. Так вот, ему особенно досталось. Она его Ваней называла и говорила, что он должен был присматривать за мальчиком, а не вот это вот все». «Какой кошмар. Ольга Николаевна высказала Ване, что она обо всех наших козлах думает, а страдать в итоге будет Митя Наумов». И я попытался приложить руку к лбу. Не смог этого сделать, рванулся. «Какого черта меня привязали?» «Ты метался и не давал себе капельницу поставить», — ответил Лис. «Вот тебя и того мягко зафиксировали. Да, Ольга Николаевна сказала, что ты отстранен от работы на сутки, и чтобы даже не смел приближаться к своему кабинету. Кажется, она даже заставила этого Ваню допуск тебе на сутки заблокировать. Ты можешь пользоваться только тем маршрутом, что и я. Больничное крыло, научное отдело, коридор следственного». «Развяжи меня», — тихо попросил я, подергав рукой. «Мягко они меня зафиксировали, как же». «Я не...» «Лис, развяжи меня. Если я вынужден буду воспользоваться магией, то многие об этом пожалеют», — пригрозил я все так же тихо. «Ладно, но если спросят, ты это сам сделал». И Бойко быстро развязал мои путы. Я поднял руки и принялся растирать занемевшие запястья. «И почему ты будешь страдать из-за того, что Ахметова выгнала Ваню?» Голос Лиса отдалился. Похоже, он отошел от меня, может быть, на свою кровать вернулся. «Потому что Ваня может вспомнить, что да, он когда-то обещал заботиться обо мне. А что такое забота, Рокотова, тебе лучше не знать». Я открыл глаза и попытался сесть. Вроде бы получилось. Во всяком случае, завалиться обратно на подушку не хотелось. «Так это что, Рокотов был?» Лис лежал на боку, подперев голову рукой. «Ничего себе, я его почему-то по-другому себе представлял. Как-то более... «Более... не знаю, в общем, как-то более...» «Ну, извини», — я развел руками. «Другого Ивана Михайловича нам не подвезли. А будешь много зубоскалить, я ему скажу, что ты, сирота обездоленный, тоже нуждаешься в заботе». «Вот только не надо мне угрожать», — Илис лег на спину, заложив руки за голову. «И какая вторая вещь?» — спросил я после почти минутного молчания. «Что?» — он непонимающе посмотрел на меня. «Ты сказал, что тебе непонятны две вещи. Про первую мы почти все выяснили. И какая вторая?» «Вторая вещь не слишком мне понятная, как долго меня еще будут здесь держать. Я совершенно, просто неприлично здоров, чтоб ты знал. Пока Дубов не скажет, что тебя не попытаются убить прямо на крыльце СБ», — ответил я, и он очень серьезно на меня посмотрел. Потом осторожно кивнул и снова лег, разглядывая потолок. Дверь в нашу палату приоткрылась, и на пороге возник здоровенный детина. Я слегка опешил, когда разглядывал его. Под 2 метра ростом, с бицепсом примерно как моя голова, и бородатый. Одет в футболку, жилетку, а с банданы скалились черепа. Брюки военного образца и высокие ботинки завершали картину. Ему на плечи кто-то потрудился набросить белый халат, который он даже не попытался надеть. Позади него я сумел разглядеть одного из волков, проводившего его сюда, чтобы он не заблудился по дороге ненароком. Здрасте». Здоровяк потоптался на пороге и очень осторожно зашел уже, наконец, в палату. «Лис, тебе вот девки гостиниц приготовили». И он протянул Бойко пакет, который я даже сначала не заметил в его огромное ручище. «Тут это. Апельсины, бананы, витамины, в общем. А то ты все никак выздороветь не можешь». «Спасибо, конечно». Лис легко поднялся и забрал пакет. Сказать, что он был чем-то болен, не смог бы сказать никто, но детина сомневался. Это было ясно написано на его физиономии. «Митя, апельсинку будешь?» И он бросил мне яркий и очень ароматный фрукт. «Я тут с врачихой поговорил, спросил, сколько тебя еще держать будут. И она ответила, что тебе меньше в 10-й гильдии надо было зависать, чтобы... Ну, я не буду этого ребятам говорить», — смущенно сказал посетитель. Лис в это время откусил яблоко. Мне пришлось встать, чтобы похлопать его по спине, а то бедняга уже синеть начал, пытаясь откашляться. А этот бандит, а никем иным посетитель быть просто не мог, что убить своего босса хочет? Зачем о таких интимных вещах под руку говорить?» «Он не из-за разгульного образа жизни сюда попал, а потому что ему башку проломили», — размеренно ответил я на немой вопрос здоровяка, хлопая Лиса по спине. «Ты что, не видишь, он постоянно теперь улыбается? Из своих же кто-то его бил. В том баре чужих не было. Вы бы лучше этим вопросом занялись, а не сплетни распускали». «Чего?» Он непонимающе уставился на меня. «Ну, тут понятно. Мужик и так не в своей тарелке себя чувствует. Так тут еще парень какой-то умничать начал». «Я тебе потом переведу», — глухо проговорил Лис, выпивая почти стакан воды залпом. «А ты Митя попроще будь, ты же умеешь». «Лис, я тебе напоминаю, Рокотов, забота, ну, ты понял», — сказал я, усмехнувшись. «Ага, я этого теперь не забуду. Что по Петербургу?» — резко спросил он умолчавшего и поглядывающего на меня с опаской здоровяка. «Там все странно на самом деле. Мы вроде вычислили ту гниду, которая Гаранина подставить хотела, да Потапова завалила. Он даже не скрывался особо, так что мы его быстро нашли в течение часа. Но ребята говорят, что дело нечисто», — ответил здоровяк. «Мы понятия не имеем, что делать дальше. Хотим дальше копать, даже враж вошли. Только вот от второй гильдии никаких сообщений больше не было. Что делать-то?» «А Жогину позвони, у тебя же есть его телефон». Лис нахмурился и бросил быстрый взгляд на меня. «Гаранин занят, он как на скипидаренный носится, ему точно не до всего этого. Когда полностью разберетесь, мне доложите, а там уж мы с Гараниным присоединимся к развлечению». «Ладно, позвоню Ожогину», — согласно кивнул здоровяк и снова замялся. «Ну так я это, пойду». «Иди», — спустя почти полминуты ответил Лис. «Девкам что передать? Может, что-то особенно в передачку положить надо?» — спросил он, уже направляясь к двери. «Митя, что-нибудь особенное можно будет пронести?» — весело спросил Бойко. «Торт с выпрыгивающей девочкой из 10-й гильдии? Понятия не имею. Думаю, Ахметова будет против, чтобы ты не усугублял». И я хохотнул, а Лис насупился. «Не, ну, девочку тоже можно», — начал здоровяк, но, встретившись с бешеным взглядом главы банд, быстро заткнулся и рванул дверь на себя. Вообще было довольно забавно наблюдать, как высокий, стройный Лис одним взглядом ставит на место человека больше его по всем параметрам раза в 2-2,5. Не зря он забрался на самую верхушку. Вот кого в перспективе нужно главой совета делать, он бы со всеми справился. Но его 15-я гильдия не дает ему шанса так сильно возвыситься. В дверях произошла небольшая заминка. Здоровяк столкнулся с Медведевой. Лана протиснулась в палату, задрав при этом голову и глядя на бандита с восторженным изумлением. «Выходи, не задерживайся!» Из коридора раздался голос Чижова. «Значит, вот кто присматривает за посетителем Лиса». Дверь закрылась, оставив Лану в палате. Она посмотрела на дверь, затем встряхнулась и подошла ко мне. «Я ненадолго, Дмитрий Александрович!» Она споткнулась, а потом выпалила. «Меня послали уточнить один момент. Точнее, мы тянули спички, мне выпало короткое, но это к делу не относится, и вам не интересно. Лана Андреевна, покороче, пожалуйста», — поторопил я нашего ведущего биохимика. «Это правда, что Ванда бросила романы, и в той статье написана истинная история их взаимоотношений?» — выпалила Лана и покраснела. «Абсолютно, особенно про куриц, которых вывел Гаранин». Я так улыбнулся, что она отпрянула. Я же потянулся за телефоном. «По-моему, вы все недостаточно загружены, раз вас снова потянуло на обсуждение подобных тем». «Нет-нет, это было в перерыве на обед, и мы не обсуждаем». «Ну, почти». Начала она, и тут мой взгляд упал на улыбающегося Лиса. «Вот что, Лана Андреевна, познакомься, Алексей. Он очень-очень плохой человек, совершеннейший отморозок». Я указал на Лиса, в этот момент улыбнувшегося особенно широко. «Ну-ну, скоро ты перестанешь скалиться». «Ну что ты, Митя, зачем позоришь меня перед такой милой девушкой?» Немного развязно протянул он, весьма откровенно разглядывая Лану. «Правда?» Она окинула его скептическим взглядом. «Алексей приходил к нам в отдел побегать на дорожке, чтобы оценить состояние его сердечно-сосудистой системы и не показался никому из нас чрезмерно опасным», — тихо добавила Медведева. «Это потому, что его по голове ударили». Я улыбнулся еще шире и встал, все-таки беря телефон в руки и подходя к окну. «Ты просто не знаешь, что собой глава 15-й гильдии может представлять». «Он глава бандитов?» Лана уставилась на Бойко. При этом глаза ее странно заблестели, а Лис нахмурился и повернулся ко мне. По-моему, до него только-только начало доходить, как сильно он вляпался. «Представь себе». Я нашел нужный номер и нажал кнопку вызова. «Сама понимаешь, что тот здоровяк приходил сюда своего главу навестить, а вовсе не меня. Апельсинчики вот принес. Кстати, хочешь апельсинчик?» Лана отрицательно покачала головой. «Я же продолжил. В общем, рекомендую». В этот момент мне ответили, и я быстро проговорил. «Что, черт побери, у вас происходит?» «Дима, как хорошо, что с тобой все в порядке». Мне показалось, или Ванда всхлипнула. «Я в Ромкином отеле в Твери. Спасибо, что поинтересовался, как у меня дела. Как ты?» «Живой. И, похоже, нам нужно поговорить», — протянул я, глядя в окно на площадь правосудия. «Не помешало бы», — Ванда вздохнула. «Ты приедешь? Будешь пятым. Рома сказал, что, возможно, присоединиться ко мне и двум симпатичным мужчинам. Значит, ты точно пятым будешь. Портье и так нас за каких-то извращенцев принял». И она невесело рассмеялась. «Я скоро буду», — ответил я и отключился, а затем повернулся к Лане. «Лана Андреевна, побудьте здесь немного. Скорее всего, сюда кто-нибудь заглянет, так что передайте, что я в Твери, в отеле, принадлежащем Гаранину». Подмигнув Лису, в глазах которого застыло сильное удивление, я схватил апельсин и, превратив его в портал, переместился к лавке Томаша. Где находился Ромкин отель, я знал, но никогда не видел, насколько он расстроился. Так что и прогуляюсь, и не влечу внутрь стены на молекулярном уровне, если выход из телепортационного окна неправильно рассчитаю. Оглядевшись, я решительно направился к возвышающемуся неподалеку комплексу. Раз меня отстранили от работы, попытаюсь выяснить, что творится с личной жизнью моего младшего родича, и не пора ли мне уже вмешаться. «У меня был заказ только на изготовление устройств. Всего их 6. Последнее мы передали за полчаса до того, как вы на нас вышли», — начал Бернар. Эдуард, установив зрительный контакт, отправил щуп в его разум, чтобы подтвердить каждое слово. Бернар не сопротивлялся, позволяя щупу занять нужное место в обход блоков. «Сколько времени осталось до активации устройства?» — спросил Ваня, когда Эд кивнул, подтвердив слова наемника. Бернар особо не скрывался, позволив менталисту гулять по его воспоминаниям, как тому захочется. Но Эда сейчас интересовало только то, что относилось к делу. Все остальное можно было оставить на потом. «Смотря когда будет возведен механизм», — спокойно ответил француз. «Таймер установлен на час после запуска». «Кто заказчик?» Все синхронно посмотрели на часы. Если устройство активировали сразу после передачи, то время уже давно истекло, и сейчас где-то может разгораться смертельная эпидемия. Довлатов кивнул и вышел из допросной, связываясь с Центром по контролю за распространением заболеваний. Пускай будут готовы. Да и Ахметову вместе с научным отделом нужно поставить в известность. «Самое интересное, что я не знаю», — подтерев подбородок, произнес Бернар. «Я вас об этом предупреждал. Могу сказать только, что это мужчина лет 30. Он постоянно менял голос и внешность и встречался со мной только 2, когда встретил нас в аэропорту и передал вакцину и ампулы, и когда забирал первые 5 устройств. 6-е я оставил возле входа в спортивный центр в 2 кварталах от того места, где мы работали. Там же я забрал оставшиеся деньги». «Это непрофессионально», — скривился Ромка, сложив на груди руки. «Это очень прибыльно. Мне заплатили по 100 000 золотых наличными за 1 устройство. Столько не стоит ни один, даже самый прибыльный контракт. А в этом случае на кнопку я не нажимал, только нашел людей, кто смог бы сделать устройство». Бернар прищурился. «Вся ответственность на том, кто решил его применить. Те люди, которых вы повязали первыми, ко мне никакого отношения не имеют. Это обычные наемники». «Практически святой», — хмыкнул Роман. «Ты можешь не знать заказчика, но последний объект точно должен знать, чтобы обезопасить себя». «Да, я установил маячок на кофр с устройством», — усмехнулся Бернар. «Можно воспользоваться моим портативным компьютером, который вы конфисковали. Тогда я точно вам скажу, где сейчас находится устройство». «Я его убью», — процедил Гаранин. «Мы с тобой потеряли столько времени, когда ты просто мог ткнуть пальцем и показать, где именно нам нужно искать». «Ты сам подписал бумагу, в которой сказано, что я буду жить». Бернар скривился и потянулся к поставленному перед ним Тимом устройству. «Сделаешь что-то не то, тебя даже наш научный отдел не соберет по молекулам», — холодно проговорил Ромка, следя за каждым действием наемника. «Вот, устройство находится в Твери в отеле «Северное сияние». Улыбнулся Бернар, не без удовольствия, глядя на то, как расширяются глаза Гаранина. Он, как и все остальные, прекрасно слышал недавний разговор по телефону. А то, что именно Гаранин, владелец этого комплекса, не знал только умственно неполноценный идиот. Среди преступников такие, к сожалению, встречались довольно редко, просто не выживали. «Рома, успокойся». Гаранина за руку перехватил Рокотов, не дав сделать портал из артефакта, который Рома стремительно вытащил из кармана. «Сейчас, пока нам ничего не известно, отправлять туда людей без разведки нерационально и рискованно. Там Ванда с Вадимом. Как и еще сотни обычных людей. Рома, ты сейчас начальник СБ, и в потенциально опасную зону ты не пойдешь», — рявкнул Рокотов. «Я пойду к Диме, пора приводить его в чувство. Его помощь даже со стороны нам точно пригодится. А ты свяжись с начальником охраны, пускай начинают проверять систему вентиляции, и если все в порядке, приступают к эвакуации. Мы собираемся. На вас с Эдом и Денисе портали, чтобы еще и центр по контролю можно было как можно быстрее туда перебросить». «Да, хорошо». Рома начал набирать номер на телефоне, стараясь не думать о том, что Ванда оказалась в этом чертовом отеле из-за него. «Чижов, уведи задержанного», — отдал он приказ, как только вышел из допросной. «Так, а теперь позвонить Орлову», — спокойно проговорил Гаранин, набирая номер начальника службы безопасности отеля. «Артём, у нас проблема». Я подошел к площади, где располагался игровой центр, и присвистнул. «Ничего себе! А Гомельский, похоже, сам себя превзошел, отстраивая такую махину». «Не свисти, денег не будет», — раздался рядом веселый голос, и мимо меня пробежали несколько молодых людей, стремящихся спустить энную сумму денег в нашем семейном заведении. Игровой комплекс числился в активах семьи, чтобы у Ромки не было проблем с гильдией, отвечающей за подпольное казино. Так что он прибеднялся, говоря, что в комплекс вложены исключительно его средства. Из роскошного здания доносилась громкая музыка, крики и какие-то странные звуки, которые я никак не мог идентифицировать. Это был единственный официальный и легальный игорный дом на территории нашей страны, поэтому неудивительно, что недостатка в посетителях не было. Вытащив телефон, я набрал номер Ванды. «Я подхожу ко входу в отель, спускайся. Встретишь меня, поговорим, а потом я присоединюсь к вам в номере с вашими разнузданными игрищами. Все равно мне доступ в собственный кабинет перекрыли». Услышав подтверждение, я отключился, продолжая осматриваться по сторонам. Сам отель стоял в центре комплекса. Проходов из игорной зоны в зону отдыха не было даже под землей. Ромка контролировал этапы строительства, тогда как я благополучно махнул на него рукой. Он, похоже, сделал все, чтобы это место было идеальным и ничего не мешало гостям отдыхать. Вот отель принадлежал исключительно Роману, и я сам настоял на разделении активов. Гомельский был сначала против, Эд традиционно не вмешивался, а Ромке было все равно, но мне удалось продавить этих упрямых баранов. Я не дошел до входа в отель каких-то 15 шагов, как зазвонил телефон, все еще находившийся у меня в руке. Рокотов зашел в палату и уставился на пустую кровать, где должен был лежать Дима. «Где?» Он повернулся к Бойко и сидевшей возле его кровати Медведевой. При этом Лис выглядел непривычно серьезным. «О, Иван Михайлович, Дмитрий Александрович просил передать, что переместился в отель Романа Георгиевича в Твери. Он кому-то позвонил и использовал портал. А я не знала, что из здания СБ можно перемещаться с помощью портала». «Ему можно», — процедил Рокотов, выхватывая телефон из кармана. Вот такого никто из них не мог предположить. Он начал набирать номер, но тут ему перезвонили. «Да, Рома, что-то случилось?» «Орлов со мной на связи», — он обнаружил устройство. Ромка запнулся, а потом продолжил так спокойно, что Ваня напрягся. «Оно только что активировалось». «Вашу мать!» Вместо номера Димы Рокотов набрал номер Шехтера. «Залман Гаранин на грани срыва. Предупреди Эдуарда и Довлатова, если что, гасите его». Он отключился, выдохнул и набрал номер Димы. Пока шли вызовы, Ваня поднял взгляд на встревоженную Медведеву. «Лана Андреевна, вирус выпущен. Предупреди центр по контролю за распространением заболеваний и готовь вирусологов. Переместятся по готовности в Тверь. Порталы обеспечат Гаранин и Довлатов. Дима, ты где?» Я остановился, глядя на высветившийся на дисплее номер и размышляя над тем, ответить или просто позорно проигнорировать явно находившегося в ярости Рокотова. Нажав на ответ, поднес телефон к уху. «Дима, ты где?» Голос Вани был спокойным, даже чересчур, и меня кольнули какие-то нездоровые предчувствия. «В Твери, конкретно сейчас, я стою перед входом в Ромкин отель. Дима, не смей туда входить, ты слышишь меня?» Я непонимающе уставился на стеклянные двери, ведущие в холл элитной гостиницы. По обе стороны от двери стояли охранники. За стойкой расположилась фигуристая девица с максимально приветливым выражением, застывшим на лице. А вот и Ванда, вылетевшая из лифта и сразу же направившаяся в сторону выхода. «Ваня, что происходит?» — спросил я, подходя практически вплотную к входной двери и протянул руку к ручке. «Ваня?» «Дима, уходи оттуда немедленно. Устройство в отеле, оно активировано. Здание уже заражено». «О, прекраснейшая, здесь же Ванда». А вон по холлу к ресторану прошла удивительно красивая блондинка, держа за руку такую же блондинистую девчушку. «Нужно принимать меры, чтобы вирус не распространился за пределы отеля. Если можешь, изолируй выход, мы выдвигаемся». Ванда уже выходила в небольшой коридорчик. Она, похоже, еще не знает, что находится в зоне заражения. Она протянула руку и дотронулась до ручки, а один из охранников двинулся, нахмурившись в мою сторону. «Прости», — прошептал я, глядя Ванде в глаза и видя, как в ее взгляде начинает мелькать понимание. «Я не могу поступить иначе». С моих рук сорвалось темное марево, разворачиваясь в мощный щит, начавший молниеносно растягиваться на весь отель. И только сейчас внутри взвыл сигнал тревоги. Ванда медленно, как в замедленной съемке, повернула голову в сторону подошедшего охранника, а потом снова посмотрела на меня. В ее глазах застыл ужас, а телефон вырвался из разжавшихся пальцев, падая на пол. Продолжение следует. Книгу читал Семен Ващенко.